Сама она, как выяснилось, чая не пила, так как была на диете. Я дошел до гостиной и уже собирался было распахнуть дверь, которая была приоткрыта, когда услышал голос, который произнес: «Будьте добры, не говорите, пожалуйста, чепухи, Споут». Ошибки относительно того, кому принадлежал голос, быть не могло. С самого детства в голосе Гасси всегда было нечто ясно различимое и особенное, что одновременно напоминало слушающей стороне звук вырывающегося из трубы газа и блеяние овцы, потерявшей ягненка. Ошибки не могло быть относительно сути разговора. Слова именно такие, как я указал, и сказать, что я был удивлен, означало бы не сказать ничего. Теперь я понимал, что, видимо, в невероятном рассказе Мадлен Бассетт что-то было. Я хочу сказать, что Август Финкнотль, который просил Родерика Споуда не говорить чепухи, был тем Августом Финкнотлем, который вполне мог и послать подальше. Недоумевая, я вошел в гостиную. Помимо некой невзрачной особы, сидевшей рядом с чайником, видимо, какой-то дальней родственницы, там были лишь сэр Ваткин Бассетт, Родерик Споут и Гасси. Гасси сидел, широко расставив ноги, на хозяйском месте перед камином, и я сразу понял, что имела в виду Мадлен Бассетт, когда говорила, что он отбросил свою робость. Даже издалека было видно, что его самоуверенности мог позавидовать сам Муссолини. Он увидел, как я входил, и приветствовал меня, как мне показалось, покровительственным жестом, прямо как эсквайр, принимающий делегацию арендаторов. «А, Берти, вот и ты!» «Да. Входи, угостись лепешкой». «Спасибо. Ты привез книгу, о которой я просил тебя?» «Очень сожалею, но я забыл. Что же, из всех тупоумных ослов на свете ты, пожалуй, самый тупой. Ты свободен». И, отпустив меня усталым жестом, он попросил еще один бутерброд с запеченным мясом. Позже я никогда не вспоминал свою первую трапезу в Тотли Тауэрс как один из самых приятных моментов. Обычно я получаю особое удовольствие от чашки чая по прибытии куда-либо за город. Мне нравится звук потрескивающих поленьев в камине, приглушенный свет, запах поджаренного хлеба с маслом и вообще вся атмосфера какого-то праздного уюта. Меня до глубины души трогает сияющая улыбка на лице хозяйки дома и выразительный шепот хозяина, который дергает тебя за рукав и говорит: «Давай выйдем отсюда и выпьем виски с содовой у меня в оружейной». Именно в такие моменты Бертрам Вустер пребывает в наилучшем расположении духа. Но сейчас вся эта атмосфера благополучия была нарушена странным поведением Гасси, который как будто купил этот дом. И я испытал большое облегчение, когда, наконец, вся компания ушла, и мы остались вдвоем. У меня было несколько вопросов, на которые я хотел получить ответы. Я решил, что будет неплохо выслушать еще одно мнение по поводу его взаимоотношений с Мадлен. Она сказала мне, что все опять в порядке. Но это такой вопрос, в котором никогда не бываешь уверен до конца. «Я только что видел Мадлен», — сказал я. «Она говорит, что вы помирились, это так?» «Совершенно верно. Было некоторое охлаждение в связи с тем, что я вытащил у Стефании Бинг мушку из глаза. Я немного переволновался и послал тебе телеграмму с просьбой приехать, но сейчас необходимость в этом отпала. Я занял твердую позицию, и все обошлось. Спасибо». «Ты, несомненно, будешь рад увидеться со своей тетушкой. Она приезжает сегодня вечером, насколько мне известно». И я ничего не понял. «Моя тетя Агата лежала в больнице с желтухой. Я собственноручно отвозил ей туда цветы пару дней назад. И, конечно же, это не могла быть тетушка Далия, так как она мне ничего не говорила о своих планах посетить Тотли Тауэрс». «Это какая-то ошибка», — сказал я. «Никакой ошибки. Мадлен показала мне телеграмму, которая пришла от нее сегодня утром, и в которой она справлялась, смогут ли ее принять здесь на день или два». «Телеграмма была отправлена из Лондона, как я понял, так что, полагаю, она уехала из Бринкли». Я уставился на него в недоумении. «Ты говоришь о тетушке Далии?» «Конечно, я говорю о тетушке Далии. Ты хочешь сказать, что тетушка Далия приезжает сюда сегодня вечером? Именно это я хочу сказать». Это была ужасная новость. И я закусил нижнюю губу с нескрываемой озабоченностью. Неожиданное решение последовать за мной в Тотли Тауэрс могло означать только одно. тетушка Далия, все обдумав, засомневалась в моей воле к победе и решила явиться сюда самолично, чтобы не дать мне увильнуть от выполнения поставленной передо мной задачи. А так как я был полон решимости увильнуть таки от этого, то впереди следовало ожидать большие неприятности. Ее отношение к непокорному племяннику, я полагаю, очень походило бы на то, каким она в далекие дни своей молодости удостоила бы гончую, отказавшуюся преследовать добычу.